Глава 15. Вера. Сперва я почувствовала удар, а потом меня буквально обожгло холодом. Я даже не поняла, как оказалась в воде. Миг назад стояла в переулке. Один из мужчин достал нож, и... Платье тут же промокло и потянуло меня ко дну. Паника захлестнула. Я пыталась сопротивляться, но как бы ни пыталась всплыть, выбраться никак не получалось. Попробовала отстегнуть юбку, но пальцы не слушались. Темнота наступала, и легкие требовали выдохнуть весь оставшийся воздух, чтобы снова вдохнуть. Сознание держалось на волоске. Еще буквально несколько мгновений, и... Вдруг я почувствовала, как чьи-то сильные руки обхватили меня. Мой спаситель уверенно оттолкнулся от дна, и в один мощный рывок мы оказались на поверхности. Воздух ворвался в мои легкие, а потом... Прошло всего лишь несколько бесконечно долгих мгновений, и я очутилась на мягкой траве. Я лежала, пытаясь прийти в себя, откашливаясь от воды, которой успела глотнуть сполна. Едва отдышавшись, я посмотрела на того, кто меня спас. Совершенно обнаженный Досар присел рядом и, непонятно откуда взявшимся ножом, принялся срезать с меня промокшее платье. «Что ты делаешь?» — вместо благодарности возмутилась я, прижав к груди ледяную ткань. «Спасаю тебя. Не надо было?» — усмехнулся он и отошел чуть в сторону. Быстро натянул штаны на мокрое тело, принес свою рубашку и протянул мне. «Надевай и пошли в дом». Отдал приказ и отвернулся. Правда, с таким выражением лица, будто делал мне великое одолжение. Быстро сбросив мокрое, умело изрезанное платье, влезла в предложенную рубаху, которая, даже несмотря на то, что прилипла к телу, висела на мне словно мешок. Не дожидаясь разрешения, Досар развернулся ко мне, подхватил на руки и понес к дому. «Я сама могу дойти», — попыталась возмутиться, но притихла под тяжелым взглядом. «А ты еще не находилась?» — спросил он. «Куда это тебя так занесло, чтобы оказаться в смертельной опасности?» «Никакой опасности не было», — соврала я. От его наглости хотелось приложить мужчину чем-нибудь потяжелее. Он остановился, посмотрел мне в глаза и прорычал в лицо. «Никогда не смей лгать мне. Браслет не перенес бы тебя ко мне, если бы не было смертельной угрозы». Я сглотнула подступившие слезы и выдавила из себя жалкое. «Прости». Мужчина покачал головой и понес меня дальше. В комнате уложил на постель, укрыл сверху одеялом, плотно подоткнув его под меня, и куда-то ушел. Я дрожала всем телом. Из глаз все-таки покатились горькие слезы. У меня не вышло вернуться домой. Я вляпалась в неприятности и теперь точно оказалась в долгу перед Досаром за спасение моей несчастной жизни. Что будет дальше? Свернулась комочком и, как бы ни пыталась, никак не могла остановить поток слез. Только когда почувствовала, как кто-то касается моего плеча, вздрогнула и выглянула из-под одеяла. Генерал сидел на краю кровати и протягивал мне чашку с напитком, резко пахнущим целебными травами. Он явно злился, но при этом в его взгляде читалась какая-то непередаваемая забота. Досар взял меня за руку и вложил в нее чашку. «Пей», — приказал, но тут же добавил мягче. «Попей, иначе заболеешь». Сделала глоток и поморщилась от горечи. «Знаю, что гадость. Пей», — подбодрил он, подтолкнув чашку под донышко. Шумно выдохнула и залпом допила остатки. Отдала ему пустую чашку, снова рухнула на кровать и натянула на голову одеяло. Разговаривать не хотелось. Вот днем — да, тогда я готова была ему открыться. А сейчас... Мужчина вздохнул и бессовестно залез ко мне, прижал к горячей груди и коснулся губами макушки. «Не надо!» — схлипнула и попыталась отстраниться, но он обнял меня еще крепче. «Надо. Не бойся, Вера. Как только ты согреешься, я сразу отпущу тебя». Помолчал мгновение и добавил. «Если захочешь». Я замерла, чувствуя, как от его близости кровь быстрее побежала по венам. Тепло мгновенно начало растекаться по телу. Горячее дыхание Досара касалось моей кожи, а я испытывала двоякие ощущения. Впервые за долгое время чувствовала себя защищенной, как будто весь мир отступил, оставив нас наедине в этом уютном коконе тепла. Мужчина дышал размеренно, и этот ритм убаюкивал, придавая дополнительное ощущение спокойствия. Внутри меня разливалось тепло, которое не просто согревало тело, а проникало в самые глубины души, наполняло меня внезапно пробудившейся нежностью. Но в то же время я понимала, что Досар делает это не просто так. У него был свой интерес, и я даже знала, какой. Было обидно понимать, что, дав мне уйти, он всего лишь ослабил поводок, но не отпустил меня. И спас. Что, если объяснить ему все? Может, тогда он поймет и поможет мне вернуться домой? Как решиться сделать шаг, понимая, что лед под ногами слишком тонкий, и ты в любой момент можешь оказаться под водой? Снова. Сегодня мне повезло, меня спасли. А дальше что? Сердце стучало, словно сошло с ума. Мысли текли сумасшедшим потоком. Я позволила себе расслабиться и прижаться к мужчине, наслаждаться его теплом и... Сама не поняла, как получилось так, что наши губы оказались в такой опасной близости. Ведомая непонятным инстинктом, я прикрыла глаза и уже в следующий миг почувствовала, как касаюсь его губ. Досар на мгновение отстранился, провел рукой по моей талии и сам накрыл мои губы поцелуем. Божечки, еще никогда в жизни я не испытывала ничего подобного. Сердце замерло, пропустило удар и застучало так сильно, словно хотело проломить грудную клетку и плюхнуться прямо в руки к мужчине. Он был настойчив, умел, и прошло совсем мало времени, прежде чем я оказалась под ним, а сильные руки потянули за край рубахи, стремясь устранить преграду между нами. В этот момент я испугалась, просто отчетливо поняла, что еще буквально доли секунд, и мы уже не сможем остановиться. За спиной словно выросли крылья, и я с огромным трудом нашла в себе силы, чтобы упереться ладонями в грудь желанного мужчины, и тихо прошептала: «Не надо».